Север, подойдя к двери, закрыл ее на ключ. Не знаю. Я искал ее повсюду. Полагаю, что-то, видимо, возбудило ее подозрение, и она уехала, успев, правда, оставить в лифте вот этот чемодан. Это что еще за новости? Очередные россказни? Это не россказни. Вы же своими глазами видели, как она шла сюда. Я видела, как сюда шла какая-то женщина, и ничего более. Так кто же, по-вашему, эта женщина, которая привезла мне белье, одежду? Это была Мари Лор. Сами подумайте. Взяв чемодан, он отнес его в гостиную и положил на стол. Чемодан оказался совсем новым, и от него еще пахло кожей. Север принялся расстегивать ремни. Если за ней следили, то ей ничего другого не оставалось. И потом ее, бедняжку, так легко напугать. Большими пальцами он нажал на замки, и металлические защелки шумом отскочили. Что это она мне здесь привезла? Иногда у нее появляются нелепые идеи. Север поднял крышку чемодана. Недовольная и подозрительная Доминик, стоявшая несколько позади, подошла поближе. Вначале ни он, ни она не могли понять, в чем же дело. Чемодан оказался заполненным маленькими, стянутыми резинками, пачками с изображениями каких-то картинок. Бесконечно повторяемое лицо мужчины в парике. «Боже мой!» — прошептал Север. «Банкноты по 500», — пробормотала Доминик. Север отшатнулся от чемодана, словно от груды копошащихся червей. Затем, рассердившись, он перевернул чемодан и вытряс из него все содержимое. Пачки грудой свалились на пол, а некоторые отлетели аж под кресло. Но, — начала Доминик, — где же одежда? Одежды в чемодане действительно не оказалось. Одни лишь деньги. Взяв с пола одну из пачек, Доминик пересчитала, в ней оказалось 10 банкнот. А сколько же здесь пачек? С первого взгляда десятки сотен. «Я не понимаю», — Север присел на корточки. «Это абсурд какой-то». Носком туфли Доминик подвинула куче пачку, отлетевшую дальше других. «Не стройте из себя святую невинность. Это деньги ваших клиентов, а вы присвоили их. Кто, я?» А я еще глупая поверила ему. «Да, вы отлично разыграли эту сцену. Это Мари Лор, ваша сообщница. Ну что, не так? А теперь вы предупредили ее, что здесь нахожусь я, а вот сейчас разыгрываете удивление, будто не понимаете, что случилось. Вы что же, оба принимаете меня за дурочку? Ну, послушайте, Доминик, я совершенно не знаю, что это за деньги и откуда они взялись. Мне даже неизвестно, сколько их здесь». «Вы лжец и обманщик! Вы убили свою сестру! Я давно была в этом уверена! А письмо вы подделали! Ах, как я была права, не доверяя вам!» Чтобы оказаться вне его досягаемости, она спряталась за кресло. «Но меня? Меня уже вам не удастся заставить замолчать! Я отомщу, клянусь вам! Меня-то уж вы не проведете!» Стоя одним коленом на полу, словно обессилевший боксер, Север уже не мог подняться. Все еще держа в руках одну из пачек, он тупо уставился на нее. «Зачем бы я тогда поднимался сюда обратно?» — спросил он. «Ведь я просто-напросто мог сбежать, и все. Вы говорите глупость». Доминик, закрыв голову руками, вдруг разрыдалась. Тяжело поднявшись и отбросив пачку обратно в чемодан, Север подошел к Доминик. «Прошу вас, перестаньте», — спокойно сказал Север. «Нам сейчас не время ссориться». «Возможно. Только не пытайтесь меня убедить в том, что человек, обладающий подобным состоянием, может покончить с собой». Удивленный замечанием Доминик, Север призадумался. «В тот момент он просто потерял голову», — медленно ответил он. «Другого объяснения я пока не нахожу. Даю вам честное слово, что удивлен содержанием чемодана не меньше вас. Здесь ведь... я даже не знаю. Нужно было бы подсчитать. Никак не меньше 400 или даже 500 миллионов. Я и не подозревал, что ему удалось украсть так много. Вероятно, он готов уже был исчезнуть, бросив нас, меня и Мари Лор. Теперь, когда я вижу перед собой эту сумму, мне кажется это вполне логичным. А приезд Мапре спутал все его карты. Но за 500 миллионов можно и убить. Вы что же хотите сказать, что я, его Шурин и Мари Лор, кстати, не забывайте, что она все-таки ему жена, совершили преступление? Вы полагаете, что я, жертвуя всем своим положением, пошел на подобный риск, чтобы завладеть миллионами, которые мне еще не удалось переправить за границу? Он — это совсем другое дело. Ему-то ведь терять было нечего. «Ну, допустим», — сказала она. «Но тогда эти миллионы. Вы намерены их вернуть?» Север понизил голос. «Я мог бы это сделать, если бы вы не сожгли письмо Мэри Белле. А теперь, по вашей вине, я не в силах доказать свою невиновность». Почувствовав, что это для него действительно удар судьбы, она перестала нападать. «Я тоже тогда потерял голову», — продолжал сэр. «Именно по моей вине и заварилась вся эта каша. Но если даже вы не верите мне, хотя я спокойно все объяснил вам, то кто же мне тогда поверит? Вы можете поклясться, что не видели своей сестры? Да говорю же вам, что этот чемодан я обнаружил в лифте. Вот и все. Она поставила его туда и тут же уехала. Но он ведь мог попасть в руки кого угодно. Не забывайте, что мы здесь совершенно одни. Все равно странно. Она должна была увидеться с вами. Ну хотя бы на несколько секунд. Кто же это везет такую сумму, чтобы потом оставить ее в лифте? В принципе, я согласен. Это действительно кажется странным, потому что мы не знаем, что произошло на самом деле. Но когда она нам объяснит, что произошло, то все станет на свои места. А если она не вернется? Ну, не говорите глупости. Но вы ведь предполагаете, что она приехала сюда, подвергаясь риску. В следующий раз она тоже будет рисковать. И так ей придется откладывать свой приезд со дня на день. И что тогда? До каких пор вы намерены держать меня здесь? Чтобы показать ей, что у него нет никаких дурных намерений, и что он в таком замешательстве, как и она, Север присел на край дивана. «Вчера», — сказал он, — «вы предложили мне свою помощь». «Да, но это было вчера. Но ведь сегодня не произошло ничего такого, что смогло бы заставить вас передумать. Прошу вас, подождите еще сутки. А что будет потом? Почтенный мсье Север улизнет за границу, прихватив с собой наворованные денежки. Другого пути у вас нет. Вам остается либо сдаться полиции, либо удирать. В полицию, разумеется, вы не собираетесь. А значит, если придерживаться логики, вам остается только бегство. А так как вы нуждаетесь в деньгах, да не об этом же речь, — возразил Север. Я хочу, чтобы моя сестра рассказала вам обо всем, что она видела и слышала в охотничьем домике.